В немом изумлении я смотрела на обнаженного мужчину, который лежал на полу, прикованный за ногу к стене. Он был высокий, худощавый и белокожий, будто никогда не выходил на солнце. Лицо закрывало грива давно не стриженных темных волос. Из его горла рвалось тяжелое дыхание, и кровь сочилась из перевязанных ран. «Норофинский оборотень?» — восхитилась тетя Агата, с опаской выглядывая из стены прямо над тем местом, где в камень было вбито кольцо, держащее цепь. «А я-то всегда считала, что это выдумки». «Вы оборотень?» — запнувшись, спросила я незнакомца. «Чушь собачья!» — пробормотал Бреннан. «Не может быть!» Мужчина поднял голову и уставился на меня с таким выражением, что мне тут же захотелось покинуть кладовую и забыть эту ночь до конца своих дней. Его глаза все еще светились в темноте. «Можно сказать и так». Наконец ответил он и криво усмехнулся. «Во всяком случае, я бы так и подумал, доведись мне наблюдать подобный спектакль». Он говорил с трудом, как человек, которому пришлось долго молчать. Слишком долго. «Как я сюда попал?» Между тем продолжал незнакомец. «Я помню, за мной гнались собаки, потом боль». «Вы попали в капкан», — опередил меня Бреннан. «Мы нашли вас по дороге в замок, истекающим кровью. Тайно привезли сюда и перевязали раны. А вы решили нас сожрать». «Я бросился на вас», — покачал головой мужчина. «Прошу меня простить, так бывает во время оборота. Я не хотел обидеть тех, кто пытался мне помочь». Решительно выдернув пальцы из ладони Бреннана, я шагнула к нему. «Мне придется повторно вас перевязать, потому что ваши раны опять кровоточат. Даете слово, что не причините вреда ни мне, ни моему другу?» Во взгляде незнакомца мелькнула насмешка. «Даю», — ответил он. «А вы дайте мне что-нибудь из одежды и снимите проклятую цепь». «Вот цепь бы я оставил», — прошептал Брен, однако незнакомец услышал. Его верхняя губа приподнялась, обнажая прекрасные белые зубы. «Я же дал слово!» — зарычал он. «Тебе этого мало, рыжий?» «Стоп!» — воскликнула я. «Брен, раздобудь штаны». «Но... Бреннан!» «Ну хорошо, но ты чокнутая. Марш отсюда!» Он вышел, ругаясь, на чем свет стоит, а я осталась наедине со зверем, точнее, с человеком, который только что им был. «Как вас зовут, моя прекрасная спасительница?» — произнес он. «Эвелин Абигайл Торч», — не задумываясь, представилась я. «Вы находитесь в поместье герцогини Варальберг, моей бабушки». «Далековато меня занесло», — качнул головой незнакомец, и его кудрявая грива замела по полу. «Как мне вас называть?» — спросила я. «Цепь снимите», — сверкнул он глазами, цвет которых я никак не могла разобрать в темноте. «Вернется Бреннан, сниму», — миролюбиво пообещала я. «Я, может, и чокнутая, но не дура». Мужчина неожиданно засмеялся. «Можете называть меня бродягой, другого имени предложить не могу». «Это не имя, это кличка», — возмутилась я. «Я мало что знаю об оборотнях, но сейчас вижу перед собой человека, а не собаку, которую можно так назвать. Ваша горячность делает вам честь», — блеснул зубами в улыбке незнакомец, а я неожиданно смутилась. Моя горячность чаще всего вызывала порицание у всех родных, кроме бабушки. «Повернитесь на спину, я заново вас перевяжу», — попросила я. «Штаны?» — продолжал улыбаться этот негодяй. «Если мне принесут хотя бы штаны, я сделаю для вас что угодно». «Вот это совсем ни к чему», — раздался возмущенный голос Бреннана, и какая-то тряпка полетела прямо в незнакомца. «Держите свои штаны». «Цепь!» — жутковато блеснул глазами незнакомец. «Вы обещали». «Сними цепь!» Буркнула я помощнику и шагнула в сторону, чтобы дать ему дорогу. Бреннан колебался лишь мгновенье, однако незнакомец заметил. «Я не ем прекрасных целительниц и их друзей», — сообщил он. «Во всяком случае, я такого не припомню». «Это, конечно, меняет дело», — фыркнул Бреннан и направился к нему, чтобы разомкнуть цепь. Она со звоном упала на каменный пол, а я в очередной раз порадовалась тому, что слуги предпочитают обходить башню стороной. «Может быть, вы отвернетесь, леди Эвелин?» — спросил мужчина, а я сообразила, что все еще гуляю взглядом по его обнаженному торсу. Вспыхнув, я отвернулась и даже светляков погасила. Надеюсь, он ничего не заметил. «У него хорошая фигура», — услышала я голос тети. «Немного откормить, и будет глаз не отвести». «Просто отлично, что у призраков в этой комнате не слышит никто, кроме меня». «Я готов к процедурам», — сообщил незнакомец. «Штаны, конечно, коротковаты, но основное прикрывают». Светляки возмущенно взмыли к потолку. Незнакомец стоял, держась за стену. Штаны ему действительно были коротки, поскольку принадлежали Бреннану, который оказался на пол головы ниже. Сейчас я разглядела мужчину лучше, чем когда он лежал. Он был сухощав, но не худ. Широкие плечи, узкие бедра, сильные руки и ноги, фигура воина, но никак не бродяги. Мужчина попробовал сделать шаг, но раненая нога подвела, и он рухнул бы, если бы не Бреннан, успевший подхватить его и опустить на пол. «Вы так торопитесь нас покинуть?» — насмешливо спросил мой помощник, распрямляясь. «Что-то мне подсказывает, что собираться в дорогу вам еще рано». «К сожалению, ты прав, рыжий», — сквозь стиснутые зубы процедил незнакомец. Было видно, что рана причиняет ему сильную боль. «Боюсь, мне придется какое-то время побыть здесь», — посмотрев на меня, добавил он. «Раны затянутся быстро, но не мгновенно». Я кивнула. Во-первых, я и так планировала оставить его в башне до полного выздоровления. Во-вторых, неуемное любопытство, которое было одной из основных составляющих моей натуры, уже проснулось. Я тоже слышала о норафинских оборотнях, но, как и тетушка Агата, думала, что это всего лишь старинные байки. «Оставайтесь», — согласилась я. «Я приехала в гости к бабушке на пару недель. Этого хватит, чтобы прийти в себя?» «Хватит и пары дней», — пожал плечами незнакомец. «Сон и еда — все, что мне нужно». И он выжидательно уставился на меня. В неверном свете магических огней на дне его зрачков таилась какая-то бесовщинка, будто зверь никуда не делся, а спрятался внутрь человеческого тела, иногда выглядывая наружу. От этого становилось не по себе. «Могу принести с кухни кусок сырого мяса», — вмешался Бреннан, разбив паузу, натянувшуюся как струна между мной и незнакомцем. «Сейчас лучше запеченный окорок и молоко», — улыбнулся мужчина. «Время сырого мяса еще не наступило». «Давайте я заново перевяжу раны, а затем Брен принесет еду». Я подошла к нему и опустилась на колени рядом. Незнакомец пожал плечами. «Иди», — не глядя на помощника, приказала я. «Принеси еды». Он ушел, что-то недовольно ворча себе под нос. «Так как мне вас все-таки называть?» Спросила я, чтобы отвлечь внимание незнакомца от себя, пока буду менять повязки. «Какие имена приняты у норафинских оборотней?» «Понятия не имею», — ответил он. «Сейчас у меня нет имени». Что-то в его голосе заставило меня поднять взгляд от окровавленных бинтов. Мужчина смотрел в сторону, в темный угол кладовой, куда не достигало сияние светляков. Но мне казалось, он видит нечто совсем другое. Неожиданно я разозлилась. «Не хочет говорить о себе? Не надо». Мне ли не знать, что от некоторых вещей лучше держать подальше свой пытливый ум? Больше не говоря ни слова, я повторно насыпала в раны кровоостанавливающий порошок, поменяла повязки и собиралась вставать, однако он удержал меня за руку. «Я уже говорил вам спасибо, Эвелин Абигайл Торч», — тихо спросил он. На мгновение жар его пальцев всполошил мое сердце, но я вовремя вспомнила кое-кого. Это воспоминание прочно удерживало меня от романтических порывов. «Вы только что сказали», — холодно улыбнулась я. «Не стоит благодарности». «Медведя вы бы тоже спасли?» — иронично поинтересовался он. Я вырвала руку и встала. «А вот и ужин», — провозгласил так вовремя вернувшийся Бреннан, внося в кладовую большую тарелку с остатками жаркого и кувшин с молоком. «Или это ранний завтрак?» «А сколько времени?» Вопросом на вопрос ответил незнакомец. В его взгляде промелькнуло беспокойство. «Около двух». Мой помощник поставил еду перед ним. «Наверное, надо соорудить вам лежбище. Сейчас поищу здесь что-нибудь подходящее. Лин, можешь посветить над теми завалами мебели?» «Тебе, рыжий, тоже спасибо», — улыбнулся незнакомец и принялся за еду. «Да ладно», — махнул рукой Бреннан.